Глава третья. Сахар. «Это правда?» «Умоляю, кто-нибудь скажите, что это неправда!» — воскликнул дядюшка Дикран Стамбулян, с грохотом распахивая дверь. Он влетел в гостиную с выпученными от волнения глазами, надеясь, что найдет там утешителя в лице племянника, племянниц, да хоть кого-нибудь. Его густые усы нависали над ртом и слегка загибались на кончиках, так что казалось, будто он всегда улыбается, даже если в этот момент он был вне себя от гнева. «Прошу тебя, дядя, сядь и успокойся», пробормотала, не глядя на него, тетушка Сурпун, младшая из сестер Чахмахчан. Из всей семьи только она безоговорочно открыто поддерживала Барсама, когда тот решил жениться на Рус, и теперь чувствовал себя виноватой. А она не привыкла себя корить. Сурпун Чахмахчан, уверенная в себе ученая-феминистка, преподавала на факультете гуманитарных наук в Калифорнийском университете в Беркли и была убеждена, что нет проблемы, которую нельзя было бы обсудить в режиме спокойного и разумного диалога. Бывало, что с такими вот воззрениями она чувствовала себя белой вороной среди своих темпераментных родственников. Жуя кончики усов, Дикран Стамбулян послушно поплелся к свободному стулу. Вся семья собралась за старинным столом из красного дерева. Стол был уставлен едой, но к ней, кажется, никто не прикасался. На диване мирно спали два младенца, близнецы тетушки Варсиник. Еще здесь был их дальний родственник Киворг Караугланян, прилетевший из Миннеаполиса на встречу, организованную Союзом армянской молодежи. На протяжении последних трех месяцев Киворг исправно посещал все мероприятия Союза: благотворительный концерт, ежегодный пикник, празднование Рождества, вечеринку «Огни ночной пятницы», ежегодный зимний прием, воскресный бранч и гонки на плотах в поддержку экотуризма в Ереване. Дядя Дикран подозревал, что его красавец-племянник постоянно приезжал в Сан-Франциско не только потому, что жаждал попасть на все эти мероприятия. Кажется, он влюбился в девушку из молодежной группы и пока еще не признался ей в своих чувствах. Дикран с вожделением посмотрел на накрытый стол и потянулся за кувшином с айраном, в который на американский манер бросили слишком много льда. В расписных глиняных мисках красовались его любимые блюда: пилаки из белой фасоли, котлеты кадын-буду, карны-ярык, чуреки. Он все еще кипел от ярости, но при виде бастурмы немного смягчился и уж совсем растаял, заметив, что по соседству с бастурмой стоит бурма, его любимый пирог. Несмотря на то, что жена всегда строжайшим образом следила за диетой дяди Дикрана, на его, ставшем притчей во языцах животе, ежегодно нарастал новый слой жира, как годовое кольцо на дереве. Он был коренастый и дородный мужчина, и ни того, ни другого немало не стеснялся. Два года назад ему предложили сняться в рекламе макарон. Он играл развеселого повара, который сохранял отличное настроение, даже когда его бросила невеста. Главное, он оставался хозяином у себя на кухне и мог готовить свои спагетти. Не только в рекламе, но и в реальной жизни дядя Дикран был на редкость благодушным, так что знакомые всегда приводили его в пример в качестве классического веселого толстяка, как нельзя лучше подтверждавшего это расхожее представление. Вот только сегодня дядя Дикран был сам на себя не похож. «А где Барсам?» — спросил он и, протянув руку к горе котлет, взял одну. «Он вообще знает, что его жена затеяла?» «Бывшая жена», — поправила тетушка Зарухи. Недавно начав работать учительницей младших классов, она целыми днями сражалась с непослушными детьми и теперь невольно поправляла малейшую ошибку. «Ага, бывшая. Только она-то себя бывшей не считает. Я вам говорю, Эта женщина спятила. Да она все делает нам в пику. Это так же верно, как то, что меня зовут Дикран. А если я не прав, то тогда я не Дикран. Да нет, оставайся уж Дикраном, успокаивала его Варсеник. Никто не сомневается в том, что она все специально делает. Мы должны спасти Армануш, вмешалась бабушка Шушан, истинная глава семьи. Она вышла из-за стола и проследовала к своему креслу. Шушан прекрасно готовила, но сама никогда не отличалась особым аппетитом, а в последнее время, к ужасу дочерей, вообще съедала не больше чайной ложки в день. Эта маленькая, сухонькая женщина с тонкими чертами лица проявляла недюжинную силу воли и находила выход из еще более серьезных ситуаций. От нее так и веяло уверенностью в том, что она знает, что делает. Родственники не уставали поражаться ей. Ни при каких обстоятельствах она не признавала поражения. Неослабно верила в то, что жизнь всегда борьба, а для армянина трижды борьба. Умудрялась склонить на свою сторону всех, с кем ее сталкивала судьба. «Благополучие ребенка важнее всего», пробормотала бабушка Шушан, поглаживая серебряный образок святого Антония, который никогда не снимала. Святой покровитель, помогавший найти потерянное, не раз давал ей силы справиться с постигшими утратами. С этими словами бабушка Шушан села вязать. Со спиц свисали первые фрагменты ярко-синего одеяльца с вывязанными по краю инициалами А.Ш. Какое-то время все молча наблюдали за отточенными движениями орудовавших спицами рук. Вязание бабушки Шушан действовало на семью как групповая психотерапия. Они успокаивались, глядя, как равномерно и четко нанизываются петли. Казалось, пока бабушка Шушан вяжет, можно ничего не бояться и верить, что все в конечном итоге будет хорошо. «Ты права. Бедная малютка Армануш!» — воскликнул дядя Дикран, который, как правило, во всех семейных спорах принимал сторону Шушан, понимая, что всесильные матери семейства лучше не перечить. «И что же станется с бедной овечкой?» — спросил он упавшим голосом. Никто не успел ответить. У порога зазвенели ключами и отперли входную дверь. В комнату вошел Барсам. Он был бледен, встревоженно глядел из-за очков в металлической оправе. «Смотри-ка, кто пришел!» — воскликнул дядя Дикран. «Господин Барсам, вашу дочь, похоже, будет воспитывать турок, а вы сидите, сложа руки. Позор!» «Что же я могу поделать?» — сокрушенно посетовал Барсам, поворачиваясь к дяде. Он уставился на висевшую на стене огромную репродукцию натюрморта с масками Мартироса Сарьяна, словно искал в картине ответ на свой вопрос. Но, похоже, помощи там не нашел и продолжил столь же безутешным тоном. «Я не имею права вмешиваться. Роуз ее мать». «Ой, беда! И это мать!» расхохотался Дикран Стамбулян. Для столь крупного мужчины у него был неестественно визгливый смех. Обычно он за этим следил и сдерживался, но сейчас слишком волновался. «И что же эта невинная овечка скажет друзьям, когда вырастет? Мой отец Барсам Чахмахчан, мой двоюродный дедушка Дикран Стамбулян, его отец Варвант Истанбулян. Меня зовут Армануш Чахмахчан. В моей семье все фамилии заканчивались на Ян. Все мои предки пережили геноцид, а всю их родню, как скот, вырезали турки в 1915 году. Но мне промыли мозги и научили отрицать геноцид, потому что меня воспитывал некий турок по имени Мустафа. Смешно, да?» Дикран Стамбулян замолчал и внимательно посмотрел на племянника, чтобы понять, произвели ли его слова должное действие. Барсам словно окаменел. «Давай, Барсам», — продолжал дядя Дикрам громким голосом, «сегодня же лети в Тусон и останови этот фарс, пока еще не поздно. Поговори с женой». «Бывшей женой», — поправила его тетушка Зурухи и взяла кусочек бурмы. «Ох, нельзя мне это есть, столько сахара, столько калорий. Мама, почему бы тебе не попробовать класть искусственные заменители сахара?» «Потому что на моей кухне нет места ничему искусственному», ответила Шушан Чахмахчан. «Ешь от души, пока молодая. Вот состаришься, тогда и будет диабет. Всему свое время». «Да, ты права, я, пожалуй, еще не вышла из сахарного возраста», подмигнула матери тетушка Зурухи, но решилась съесть только часть, оставив половинку на своей тарелке. Жуя, она обратилась к брату. «А что вообще Роуз делает в Аризоне?» «Она нашла там работу», — равнодушным голосом сказал Барсам. «Да уж, тоже мне работа», — фыркнула тетушка Ворсиник и постучала по горбинке своего носа. «Что она себе вообразила? Энчилада начиняет, словно у нее ни гроша нету. Знаете, она это специально. Она хочет выставить нас виноватыми перед всем светом, чтобы думали, что мы не даем ей денег на ребенка. Доблестная мать-одиночка сражается наперекор всему. Вот роль, которую она пытается играть». «Сармануш, все будет в порядке», — пробормотал Барсам, стараясь, чтобы голос звучал не слишком безнадежно. «Роуз осталась в Аризоне, потому что собирается вернуться в колледж. Работа в студенческом клубе — это так, временная халтура. На самом деле она планирует стать учительницей, быть с детьми. В этом нет ничего плохого. Если она сама в порядке и об Армануш заботится, пускай встречается с кем хочет». «С одной стороны, ты прав, а с другой — нет», — заговорила тетушка Сурпун, с ногами устроившись на стуле. И в глазах у нее вдруг появилось что-то жесткое и циничное. «Если бы мы жили в идеальном мире, ты мог бы сказать: да, это ее жизнь, она нас не касается никак. Да, если историческая память, наследие предков для тебя пустой звук. Если ты живешь одним днем, тогда, конечно, можешь утверждать так. Но ты ведь знаешь, что прошлое живет в настоящем, а наши предки — в наших детях. Пока у Роуз остается твоя дочь, ты имеешь полное право вмешиваться в ее жизнь. Особенно, если она заводит роман с турком». Не будучи искушенной в философских беседах и предпочитая простую житейскую мудрость интеллектуальным доводам, тетушка Ворсиник вставила: «Барсам, милый, ты можешь показать мне какого-нибудь турка, который говорил бы по-армянски?» Вместо ответа он искоса взглянул на старшую сестру и, кивнув, она продолжила: «А сколько турок когда-либо выучили армянский?» «Ни одного». «Почему наши матери учили их язык, а не наоборот? Разве не ясно, кто над кем доминировал? Из Средней Азии пришла только горстка турок, ведь так? И вдруг, в мгновение ока, они оказались повсюду. А куда делись миллионы армян, которые там жили раньше? Смешались с завоевателями. Зверски убиты, осиротели, депортированы. И ты хочешь отдать свою дочь, свою плоть и кровь тем, из-за кого нас осталось так мало, виновникам наших горестей? Месроп Маштоц в гробу перевернется». Барсам молча покачал головой. Понимая, что племеннику не сладко, дядя Дикран решил разрядить обстановку и рассказать анекдот. «Араб приходит к парикмахеру. Парикмахер его стрижет, араб хочет заплатить, а парикмахер не берет деньги. Никак не могу, — говорит, — это общественно полезная деятельность». Араб, приятно удивленный, уходит. На утро парикмахер отпирает свою лавку и обнаруживает под дверью благодарственную открытку и корзинку фиников. Одна из спавших на диване близняшек заерзала почти захныкала, но так и не проснулась. На следующий день к этому же парикмахеру приходит турок. Парикмахер его стрижет, турок хочет заплатить, а парикмахер не берет деньги. «Никак не могу», — говорит, — «это общественно полезная деятельность». Турок приятно удивлен и уходит. Наутро парикмахер отпирает свою лавку и обнаруживает под дверью благодарственную открытку и коробку лукума. Разбуженная ерзанием сестры, заплакала вторая близняшка, и тетушка Варсеник бросилась к ней и успокоила одним легким прикосновением. На следующий день к этому парикмахеру приходит армянин. Парикмахер его стрижет, армянин хочет заплатить, а парикмахер не берет деньги. «Никак не могу», — говорит, — «это общественно полезная деятельность». Армянин приятно удивлен и уходит. Наутро парикмахер отпирает лавку, и, как вы думаете, что же он обнаруживает? «Сверток с бурмой?» — предположил Киворг. «Нет, дюжину армян, выстроившихся в ожидании бесплатной стрижки». «Ты намекаешь на то, что мы нация крохоборов?» — спросил Киворг. «Нет, невежественный юноша. Я просто хочу сказать, что мы, армяне, друг о друге заботимся. Если находим что-то хорошее, сразу делимся с родственниками. Именно этот коллективный дух и помог армянскому народу выжить». «Да, но ведь еще говорят, что стоит сойтись двум армянам, как они делятся на три церкви», — не отступал кузен Киворг. Дикран Стамбулян что-то проворчал по-армянски. Он всегда переходил на армянский, когда пытался вразумить молодежь. Но в этот раз ничего у него не вышло. Киворг понимал только разговорный армянский, но никак не литературный язык. Поэтому нервно захихикал, может быть, даже слишком нервно, чтобы никто не заметил, что он перевел только первую половину предложения. «Не зли мальчика», — приподняв одну бровь, сказала бабушка по-турецки, как делала всегда, когда хотела, чтобы ее поняло только старшее поколение. Услышав ее, дядя Дикран вздохнул, как мальчик, которого отчитала мать, и стал искать утешение в тарелке. Воцарилась тишина. На улице только что зажегся фонарь, и в его сонном свете комната вдруг наполнилась сиянием. Все словно светилось изнутри, и люди, и вещи. Трое мужчин, три поколения женщин, устилавшие пол коврики, старинное серебро в буфете, самовар на серванте, кассета с фильмом «Цвет граната» в видеомагнитофоне, множество картин, икона святой Анны и плакат с изображением горы Арарат, увенчанной снежной шапкой. Казалось, с ними вместе здесь замерли призраки прошлого. Перед домом остановилась машина. Ее фары, как софитом, прорезали внутреннее пространство комнаты, высветив висевшую на стене табличку в золотой рамке. «Истинно говорю вам, все, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. За окном снова прозвенел трамвай, на котором галдевшие дети и туристы перемещались из района Russian Hill в аквапарк, морской музей и к рыбацкой пристани. Был час пик, шум города хлынул в комнату и заставил всех очнуться от забытья. «Роуз в душе совсем неплохая», — набрался смелости сказать Барсам. «Ей было непросто к нам привыкнуть. Когда мы познакомились, она была такой робкой девочкой из Кентукки». «Говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями», — бросил дядя Дикран. Но Барсам пропустил его слова мимо ушей и снова заговорил. «Вы только подумайте. Там даже спиртное не продают. Запрещено. Знаете, какое самое яркое событие в их Элизабеттауне? Это ежегодный праздник, когда местные жители наряжаются в костюме отцов-основателей. Барсам воздел руки, то ли чтобы подтвердить свою правоту, то ли воззвать Господу с отчаянной мольбой. А потом они все шествуют в центр города, чтобы встретить там генерала Джорджа Армстронга Кастера. «Вот именно поэтому тебе и не надо было на ней жениться», — пробормотал дядя Декран. Он уже выпустил всю злость и понимал, что не может больше сердиться на любимого племянника. «Я должен донести до вас, что Роуз с детства была лишена мультикультурной среды», — заметил Барсам. «Единственная дочь типичной пары с юга, державшей скобяную лавку, она выросла в маленьком городке, а потом вдруг раз и оказалась посреди многочисленного дружного семейства армян-католиков, живущих диаспорой. Огромная семья, обремененная историческими травмами. Не мудрено, что ей было трудно». «Ну, нам тоже было нелегко», — возразила тетушка Варсеник, нацелив на брата зубья вилки, а потом вонзила их в котлетку. Не в пример матери она отличалась отменным аппетитом, но непостижимым образом умудрялась оставаться очень худой, хотя ежедневно поглощала огромное количество еды и, к тому же, совсем недавно произвела на свет близнецов. Да и вообще, она и готовить-то ничего не умела, кроме кошмарного барбекю из баранины с булочкой. Всякий раз, когда мы приезжали к вам в гости, она напялила грязный фартук и жарила баранину. Все, кроме Барсама, засмеялись. «Но надо отдать ей должное», — продолжила тетушка Варсеник, довольная, что все оценили ее сарказм. «Она время от времени меняла соус. Бывало, нам подавали барбекю из баранины с острым соусом Tex-Mex, а в другой раз барбекю из баранины с соусом ранч. Кухня твоей жены была просто чудом разнообразия». «Бывшей жены», — снова поправила ее тетушка Зурухи. «Но вы же ей тоже спуску не давали», — сказал Барсам, стараясь не глядеть ни на кого конкретно, словно обращаясь ко всем сразу. «Позвольте вам напомнить, что первое армянское слово, которое она узнала, было «отар». Но она и есть «отар», — хлопнул племянника по спине дядюшка Декран. «Если она чужая, почему бы ее так не называть?» Ошарашенный хлопком больше, чем вопросом, Барсам решился добавить. «Кое-кто в этой семье даже называл ее колючкой». «И что такого?» Доедая чурек, обиженно возразила тетушка Варсеник, принявшая это замечание на свой счет. «Эта женщина должна была бы сменить имя с Розы на колючку. Имя Розы ей совсем не подходит. Такое нежное для такой злючки. Если бы ее мама с папой хотя бы на секунду могли представить, какая она вырастет, они бы точно окрестили ее колючкой. Ты уж мне поверь, брат». «Пошутили и хватит», — велела Шушан Чахмахчан. В ее словах не было ни упрека, ни угрозы, но на всех присутствующих они оказали именно такое действие. Сумерки сгустились, и в комнате стало почти темно. Бабушка Шушан встала и зажгла хрустальную люстру. «Мы должны уберечь Армануш от беды. Это единственное, что имеет значение», сказала Шушан Чахмахчан тихим голосом. Сетка морщин на ее лице и тонкие багровые вены на руках были словно высвечены ярким электрическим светом. «Мы нужны бедной овечке так же, как она нам». Она медленно покачала головой. Выражение непреклонной решимости сошло с ее лица, уступило место смирению. «Надо быть армянином, чтобы понять, каково это, когда вас становится все меньше и меньше. Мы как дерево, которому отрубили ветки. Пускай Роуз встречается с кем хочет, пускай выходит за него замуж, но ее дочь армянка, и воспитать ее надо как армянку». Шушан наклонилась к старшей дочери и сказала ей с улыбкой. дай-ка мне твою половину пирога. Диабет, не диабет. Разве можно отказаться от Бурмы?